Теперь ему будет больно, что это ты, а не он, получил 40 тысяч. Наверное. Завтра ему срок. И за решеткой, за стенами может мечтать потом о том, насколько прекраснее была бы у него жизнь, если бы он сам зарабатывал доллары, если бы я в белой рубашке задохся в газовой камере или загнулся от электрошока, а он бы вертелся вокруг вдовы Клини. «Джон, есть у тебя в доме деньги?» «Нет, в банке», — Джо улыбнулся своему тестю. «Я думаю, там надежнее». Гарольд Бут, о котором шел разговор, пошел между тем шатающейся походкой не в дом, а вниз, в свинарник, и исчез там. Три наблюдателя продолжили свой путь к рубленой хибаре, чтобы побыть еще всем вместе перед отъездом. Отец Клини не хотел остаться ночевать. В 4 часа пополудни гости стали прощаться. До Халкета, Клини, Джо и Акуты осталось незамеченным, что на противоположной стороне долины Гарольд вышел из свинарника. Он не мог за такое короткое время вычистить хлеб. Его пребывание там, должно быть, имело другие причины. Его походка, во всяком случае, не была особенно твердой, а отец Айзек встретил сына у дверей дома, не очень-то приветливо. Это можно было заметить острым взглядом, даже из далекого расстояния. Джо был доволен, что его враг Гарольд находится под присмотром патриарха Айзека. Не раздумывая, он решил вместе с Акутой проводить тесте на своих автомобилях. Джо, основательно разбирающийся в автомобилях, боялся за много раз битый старый Форд. Как-то он дотащит 3 взрослых и 7 детей, да еще такая дальняя дорога. Хотя Стоунхорн должен был на следующее утро, как частный обвинитель, вовремя быть в суде в поселке агентуры, но ему было нетрудно с его быстрым автомобилем успеть там появиться. Клини помахала вслед отъезжающим и приняла затем за уборку и мытье посуды. Цистерна была пуста, и она держала воду, которая была принесена из чужого далекого колодца, в ведре. Она тихо напевала себе под нос и мечтала о том дне, когда ей достаточно будет только повернуть кран, как это делают люди в поселке агентуры, и польется вода. Сын, которого она ждала, не должен был представлять себе жизни без колодца. Клини снова разложила все по своим местам и подняла веником помещение, которое составляло весь дом, единственное произведение старого Кинга, доставшееся ей в наследство. Словно чудом он уцелел, когда даже печка под кулаками пьяного свекра и его старых друзей вылетела вон из дома, и случайный выстрел оборвал жизнь старого Кинга. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Клини, однако что-то насторожило ее. Она отложила веник в сторону, накинула большую шаль, достала из кобуры, которая висела на стенном крюке, пистолет, спрятала под шалью, встала позади стола, по возможности подальше от двери, так, чтобы оставалось расстояние между нею и вошедшим. Оказалось, Гарольд Бут, лишь немного поменьше ростом, чем Джо, но более широкоплечий, загорелый, самоуверенный, с притворной приветливостью на широком лице. Он был не трезв. Квини очень чувствовала запах алкоголя. Страх охватил ее. — Ну, молодая жена, — сказал Буд, закрывая за собой дверь. — Молодая жена осталась одна, совершенно одна в доме. Буд, должно быть, видел, что Джо, Акута и семейство Халкет уехали. Квини собрала всю свою силу воли, чтобы не выказать страха. — Выйдите, Буд, я не хочу вас здесь видеть. — Не хотите. Но я же постучал, и вы разрешили мне войти. Отчего же теперь так сразу не хотите? Я вам принес хорошую весть. Гарольд говорил и брызгал слюной. Выйдите, Бук, я не хочу вас видеть в нашем доме. Вы оскверняете его. Да, я скоро уйду. Я в самом деле не сделаю вам ничего плохого, миссис Кинг. Да-да, ничего плохого.